Роберт Хайнлайн. Человек, который продал Луну. Глава 12. Озвучил Виктор Корп. В следующие месяцы хлопот было не меньше, чем перед стартом «Пионера», который, кстати, отправили отдыхать в музей Смитсоновского института. Большая группа инженеров и куча рабочих готовила катапульту. Еще две команды строили новые корабли «Мэйфлауэр» и «Колонист». Еще одна проектировала третий корабль. Всеми работами заправлял Фергюсон, а Костер получил должность инженера-консультанта и подключался то к одной, то к другой группе. Колорадо Спрингс превратился в настоящий промышленный город. Федеральное шоссе Денвер-Тринидад выбросило побег в его сторону, обойдя Петерсон-Филд. Гарриман вертелся, словно кот с двумя хвостами, работал по 8 дней в неделю, разучился спать и совершенно загонял Каминза и Монтгомери. Но к Костеру в Колорадо-Спрингс наведывался регулярно. Луна-Сити решили заложить в ближайший перелет, и поэтому Мэйфлауэр строился в расчете на 7 человек. Четверо должны были остаться на Луне до следующего рейса. Для них корабль нес воздух, пищу, воду и герметичное алюминиевое убежище. Его планировали закопать в рыхлый лунный грунт. Вокруг 4 вакантных мест разгорелось столько споров, что акции снова пошли на расхват. Гарриман требовал, чтобы это непременно были две супружеские пары. Ученые яростно возражали. Наконец, стороны пришли к компромиссу. Все четверо будут учеными, но в то же время супружескими парами. Среди ученых прокатилась эпидемия браков, которые после оглашения результатов конкурса были поспешно расторгнуты. Параметры Мэйфлауэра были максимальными для корабля, выводимого на околоземную орбиту катапультой и собственными двигателями. Незадолго до старта были запущены 4 больших безымянных танкера. Их вывели на ту же орбиту, которая предполагалась для Мэйфлауэра, и собрали в группу. Они должны были снабдить корабль горючим. Это было труднее всего – собрать их в группу, чтобы Люкруа мог подоить их одного за другим. От этого зависела судьба экипажа. Долго прикидывали, как возвращать пилотов с танкеров, пока Костер не предложил простой и дешевый выход. Автопилот, внук радиолампы и сын управляемого снаряда, должен был собрать танкеры. На первом танкере не было автопилота, им управлял второй танкер с помощью робота и маленького двигателя. Третий танкер вел 2 первых, четвертый всю квадригу. Таким образом, задача Люкруа была достаточно проста, лишь бы система сработала.